И снова Пушкин послал его в третий раз, в какую-то далекую страну с дубом, котом и русалкой на ветвях. Но в конце все же сказал: «Я буду», и повесил трубку. Хохотнув, Петр набрал следующий номер. «Кутузов, это Петр», — сказал царь. «У нас пресс-конференция, и тебе стоит явиться туда вместе с Нахимовым. Отказ будет означать измену. О, Сахалин, уж в чем я точно выучил Сашу, если Есенин нужен, то он точно не будет торопиться». Знал это и его отец. Стоило Трофиму с Люсей уехать, как ко мне подошел Сергей Александрович. «То, что вы с Петром хотите сделать, Миша, я не одобряю», — сказал он. «Если Саша появится, отправишь его ко мне. Я хочу поговорить с сыном». Я развел руками. «Я тоже. Но нам не остается ничего иного, как ждать». «Ждать?» — прошипел Сергей. «Чего, чтобы вы с Петром убили его, Сергей Александрович?» Сверкнув глазами, Есенин ушел в свои покои. Проводив его глазами, я выдохнул. «Как дети», — сказала Лора. «Каждого утешь, уговори, по головке погладь. Кстати, о детях», — задумался я. «Надо бы проверить, как там Иль, вернее, новый Иль, да и остальные. А то, что-то мне тревожно, а не загуляли ли они часом на радостях». Прыгнув в машину, мы домчались до администрации. Внешне там все было тихо. «А то, зная этих ребят, я не удивляюсь, если они вызовут самого пастуха, чтобы потусить с ними. Вот так встреча будет», — рассмеялась Лора. Мы вошли в здание и принялись подниматься по лестнице к офису Иля, а вокруг все было как на картинке. Все ходят с серьезными лицами, звонят телефоны, работники бегают с документами. Даже странно, скажу больше, подозрительно. Вроде, кто-то говорил, что тут был нехилый праздник. Добравшись до кабинета Иля, я даже разволновался. Ни одного веселого и расслабленного лица, все работают. Все работают. «Мне уже страшно», — проговорил я и, постучавшись, вошел в кабинет. И ожидал я всяких ужасов, но не такого. Эль с Лорой Палмер подняли глаза от документов. Они тоже работали. «Ага, вот и ты». И встав, новоявленный Эль подошел ко мне. Шел он, как ни странно, расставив ласты в разные стороны, руки держал у боков, а голова каждый шаг качалась на манер гусиной. Выглядело странно. «Старые привычки», — хихикнула Лора. «Смотри, еще защиплет. Ты мне нужен, Миша, ты живой?» И попытался ущипнуть меня за руку. Я увернулся. «Живой, что нужно? Мой народ, отпусти мой народ», — сказал Эль, смотря на меня серьезными глазами. «Вернее, приведи его сюда. Наш народ с Валерой. Хватит им уже бегать по дикой зоне. Они тут пристроятся неплохо. Я дам им работу и дома. Будут работать за троих, а то ишь». И он погрозил кулаком. Расслабились еще в этой своей дикой зоне. Форму растеряли. Я поднял руки. «Ладно, будь по-твоему, но не сейчас. После Антарктиды мне бы до дивана дотянуться». И стоило мне подумать о том, как бы неплохо приземлиться на этот удобный продавленный диванчик в углу, как в кармане зазвонил телефон. Звонили из московского поместья. По словам охраны, к ним двигалась колонна Нахимовых. «Пропустить», — сказал я и отключился. «Еще и этих встречать». У меня наконец появилось немного времени на отдых. Бухнувшись на диван, я едва не потерял сознание от усталости. Тут Эль принялся мне что-то вещать про дела Сахалина, но я уже был далеко, на пляже с Лорой. «Давай используем это время по максимуму», — распорядился я. «Нужно латать каналы. Хоть сколько-то идет», — кивнула Лора и вытащила из-под шезлонга иголку и кучу ниток. «Эх, латать не перелатать. О, Сахалин, то же время, покоя Есенина. Сергей Александрович Есенин всегда был готов на все ради своих детей, ради жены и вообще всех своих близких, на все, и даже на самое страшное. Это был его внутренний демон, которого он, как ему казалось, надежно спрятал глубоко в себе, но нет, каждый раз, когда его семье угрожала опасность, этот демон пробуждался. И вот, увы, других вариантов мне никто не дал», — пробурчал он, сидя в кресле. Он не хотел видеть никого, кроме сына. Однако телефону рядом было все равно на его желание. Звонок был настолько мерзким, что Есенин чуть не разбил аппарат о стену. Это была жена. Спустя столько времени она сама звонит ему, и все же ему очень не хотелось отвечать, но он взял трубку. Не мог не взять. «Да, привет, как ты? Что у тебя с голосом?» — проговорила жена, проигнорировав и приветствие, и вопрос. Есенин улыбнулся. Несмотря ни на что, она всегда нутром чуяла, что на кону что-то страшное. «Не молчи, Сережа, и не надо задавать дурацких вопросов. Что-то с Сашей, с Антоном?» Сергей тяжело вздохнул. Возможно, слишком тяжело. Дело в Саше, выдавил он. И у них есть план. У Петра с Кузнецовым. Он не стал ходить вокруг да около и просто рассказал жене о том, что они хотят сделать с Сашей. И то, чем ему грозят риски. Это ужасно. Ты позволишь им? Сначала я хочу поговорить с сыном. Не позже. Но и потом. Я приеду. Мне нужно быть с тобой. Где ты? На Сахалине. Нет, не задавай вопросов. Слушай. И нагнувшись в кресле, он потянулся за бутылкой коньяка. Приедешь в поместье к Кузнецову. Там тебя встретит. Снеси ворота, пробей стены, вышиби к чертовой матери каждую дверь, но войди в дом. Оттуда ты и попадешь на Сахалин. Глава 24. Винишко всегда поможет. Булат прибыл вместе с княгиней Нахимовой ко мне в московское поместье. Все это я узнал через Булата и через детальку болванчика, которую я оставил с Нахимовой. И то, только после того, как Лора, пыхтя, наладила хоть какую-то связь между каналами. Теперь мне были доступны базовые навыки общения через детальки на длинные расстояния, а это значит... Саша, я открыл глаза и поднес детальку ко рту. Слышишь меня? Да, слышу отлично. Ты скоро? Хм, дай подумать, минут 40, может, час. Лора показала, что сейчас он двигался с довольно высокой скоростью через Монголию. Но как у него получалось говорить со мной спокойным тоном, без помех и прочего, оставалось загадкой. Ответ меня, если честно, не сильно-то и волновал. Тут твой отец, и он недоволен тем, что ты хочешь сделать. Что? Ну пусть продолжает противиться. У меня слишком большой долг перед всем миром. И если это поможет, то я готов пойти на все. Ладно, мы тебя ждем. И чего все хотят стать героями? Ах да, я совсем забыл, в этом мире все сильные маги почему-то желают отдать свою жизнь во благо чего-то масштабного. Мира, спасение страны, жертва. Ну что за, хотя, я по-прежнему считал и считаю, что надо просто быть достаточно сильным, и тогда все получится. Да, Есенин отличный пример, но те способности, которые он получил, повернулись против него. Да, он практически всемогущ, но оно же его и убивало. Вот если бы все то же самое, но без последствий. Сила и могущество же относительны, верно? Ты для таракана царь и бог, но для божества ты тот же таракан. И Валера тому пример, хотя у него вообще полоса неудач. И сейчас момент его вызволения отсрочился на приличный срок. А мне он ой как нужен. А раз время есть, то я позвонил Трофиму. Он как раз отправил Люсю в Москву, и я попросил его отправить сюда княгиню с моим конем. Затем опять откинулся на диван и прикрыл глаза, пока было время. Хорошо, что Эльс Палмер меня не беспокоили. Тихо шушукались и перебирали документы. Удивительно, что женщина на бескорыстной основе решила помогать своему брату, хотя она знает, насколько это тяжело. Вот познакомлю ее с Надей, и там она познает, что значит документация на сложном уровне. Через несколько минут мне опять перезвонили. Что такое? Выдохнул я. Михаил, будет лучше, если вы приедете в Москву. Голос Трофима звучал очень тревожно. Что там опять? Ну, княжна Нахимова пока не спешит отправляться со мной. Конь согласен, но, как будто оно само тут напрашивалось. Но тут приехала еще одна княжна, Есенина. А она-то каким макаром? Выдохнул я, приказывая деталькам сделать экзоскелет и поднять меня. Макаром? Не понял Трофим. Каким макаром? Кто это? Забей, скоро буду. Поспешите, а то она, как бы так помягче сказать, хочет поскандалить. Я хотел сказать, что у них там есть и Богдан, и Булат, и полно других людей и артефактов. Так что уж с одной княгиней, хоть и это Есенина, они должны справиться. Время еще было, так что я рассчитывал на приключение на 20 минут, туда и обратно. Внизу меня уже ждала машина. Прыгнув в нее, я домчался до портала и прошел в Москву. И тут же почувствовал, что большая часть солдат на территории приведена в боевую готовность. Да что происходит-то? Я уже хотел психовать и просто куда-нибудь спрятаться, чтобы все дела решали как-то без меня. Я поднялся наверх. В гостиной сидел Богдан с бутербродом в руках, с ним его товарищи по облику, господа Налимовы. У них тоже были бутерброды. Эта картина резко контрастировала с тем, что происходило на улице. «О, Мишеня!» – спокойным, и я бы даже сказал, медитативным голосом произнес Богдан. «Слушай, может, Любавку ко мне отправишь, а то я соскучился. Ты серьезно?» С укором я посмотрел на него и взял с тарелки бутерброд. «Меня обвинят в том, что один из моих подчиненных умеет кидать метеориты, и ты хочешь накликать беду на графа Бердышева?» Он виновато опустил глаза и вздохнул. Кстати, а где он? На улице, у КПП, там какая-то ругань. Тетка скандальная чего-то хочет, пожал плечами Богдан. Это княгиня Есенина, выдохнул Налимов-старший. Удивительно, что вы еще живы. Чего ж тогда ты тут сидишь и жрешь бутерброды? Удивился я. Ну, ты пришел, и я успокоился, парировал он. Ладно, подловил. Так, а где княгиня Нахимова? Спросил я. Так там же, на КПП, пытается успокоить эту Есенину, махнул головой Богдан. Я понимал, что этому парню там делать нечего, и, кажется, он сам это понимал. Если что-то ляпнет, боюсь даже представить, что может произойти, кто взорвется первым. Ладно, Трофим там же, эта троица любителей ТВ кивнула. Я поправил куртку и потопал к КПП. Выйдя на улицу, я увидел то, что показывал мне болванчик. Военные вышли на улицу из казарм, заняли боевые позиции, машины тарахтели. Среди них я заметил технику Нахимовых. Пока я шел, многие солдаты кивали мне и здоровались. И честно скажу, это было приятно. Но, надо было угомонить одну вспыльчивую княгиню. У КПП было еще страшнее. Буквально кожей я чувствовал, насколько тут накалилась атмосфера. Да чего уж, тут даже снег растаял. Было жарко в прямом смысле. С одной стороны стояли солдаты Нахимовых и Бердышевых, с противоположной, рода Есениных, причем их было много, и рядом стояли даже военные машины. Я сказала, что хочу поговорить с Кузнецовым. Я требую. Мне надо попасть на Сахалин. Громыхал голос Алисы Викторовны. Пришлось пробираться через толпу солдат и заодно продолжать слушать споры. Ваша светлость, уважаемая Алиса Викторовна, Трофим сохранял спокойствие, но говорил твердо. Царя Кузнецова тут нет. Почему вы решили, что он вообще тут будет? Не играйте со мной, угрожающе прорычала Есенина. Но теперь это моя территория. Вы хотите вторгнуться на нее против моей воли? Так же спокойно говорил граф Бердышев. Граф, она посмотрела на него, как на идиота. Хватит, не надо. Мне муж все рассказал. Я хочу видеть Кузнецова. Мне надо попасть на Сахалин. Если его тут нет, то у вас не получится попасть на Сахалин, ответил Трофим. Кажется, княгиня поняла это как-то по-своему. Ты говоришь, что я не смогу. Уверен, почему княгиня Нахимова прошла? Потому что я вела себя подобающе титулу княгини, гордо заявила она, сидя в стороне в инвалидном кресле. Я аккуратно взял Трофима за локоть и отодвинул в сторону. Здравствуйте, Алиса Викторовна, устало кивнул я. Что вы шумите? По какому вопросу приехали? Михаил, она сделала шаг вперед. Я требую, чтобы ты пустил меня на Сахалин. Для начала, успокойтесь, кивнул я. Почему я должен пропустить вас с такой армией? Если ты не пропустишь, я пройду силой, и мы посмотрим, у кого мощнее армия. Ухмыльнулась она. И что вы этим решите? Напав на меня, вы точно не попадете на Сахалин. К тому же вы потеряете много людей. Поверьте, просто скажите, что вам надо. Спокойно. Она несколько секунд смотрела мне в глаза. Мы можем поговорить одни. Я посмотрел по сторонам. В принципе, почему бы и нет? Она мне не враг. Просто разъяренная женщина. А у меня имелся опыт общения с такими. Все же у меня в голове есть одна строптивая дама. Можем и... Повернувшись к Трофиму и остальным, я кивнул. «Михаил, ты уверен?» – спросила княгиня Нахимова. «Мои люди могут». «Уверен, Изабелла Владимировна», и повернулся к княгине Есениной. «Но и вы, тогда уберите своих людей. Зачем вам армия с собой? Неужели вы думаете, что я вам враг?» «Я уже ни в чем не уверена, Михаил», – кивнула она, но все же отвела своих солдат. Через несколько минут, как все разъехались и у ворот остались только мы, я продолжил. Прежде чем мы продолжим, я бы хотел узнать, что вам рассказал ваш супруг. Он сказал, что мой сын, Саша, может сегодня умереть. Я хочу его видеть, Михаил, пожалуйста. Я так давно его не видела. Ну и как тут отказать? Мать, которая знает, что может больше не увидеть своего сына. Тут любой сжалится. Вот и я сжалился. Давайте пройдем в дом. Выпьем чай, я вам расскажу всю ситуацию и после мы отправимся на Сахалин. Все равно Саша еще не прибыл. Она согласилась. Мы вернулись в дом. Богдан и Налимовы так и сидели у телевизора. Когда Алиса Викторовна вошла, ее брови чуть приподнялись, но больше она не выдала удивления. Зато Налимовы подскочили и пихнули Богдана встать. «Добрый день, ваша светлость», – любезно произнес демон Налимов-старший. «Здравствуйте», – кивнула она и последовала за мной на кухню. «Вообще я удивлен, что она так быстро сдалась и не стала штурмовать мой дом. Хотя, возможно, понимала, что с моим появлением, ей это по меньшей мере не удастся. И если и так, то не видать ей никакого Сахалина. Лора тоже это признала, мол, это был простой блеф, чтобы запугать и Бердышева, и Трофима. Наверное, не испугалась только княгиня Нахимова, и то, потому что она уже прошла через кое-какие приключения. И совсем недавно, после того, как мой конь ее спас, он не отходил от нее ни на шаг, охраняя до самого дома. Посмотрев на состояние княгини, да и на свое, я решил, что тут простым чаем не отделаешься, так что пришлось достать вино, которое делала Наталья на мою свадьбу. Вкусное оно, зараза, да и не ударяло в голову. Думаю, это сейчас нам обоим поможет, выдохнул я, разливая бутылку в две большие кружки. А бокалов нет, а вам это важно, улыбнулся я. Она вздохнула и приняла кружку. Признаюсь, никогда не пила вино из таких, она подняла кружку. Да и двух демонов в гостиной с бутербродами я, признаюсь, тоже не видела никогда. Но мне некогда с ней болтать, так что я перешел сразу к делу. Алиса Викторовна, прежде всего, я хочу дать вам понять, что это выбор исключительно Саши. Миша, я поднял руку. Пожалуйста, дайте договорить. Мне необходимо, чтобы вы знали все. Далее я 10 минут рассказывал все, что происходило с момента, как Саша получил новые силы пустоты. Рассказал все нюансы, и что он делал. Также добавил и о том, что случилось в Кремле, когда мы с Пушкиным были там в последний раз. И по мере того, как я рассказывал, наши кружки постепенно пустели. Когда я закончил, мы допили все вино. Вот значит как, кивнула она. Саша сам хочет, она улыбнулась. Он всегда хотел быть героем, как в детских мультиках. Знаешь, он ведь в детстве сделал себе плащ из моего платья, но вы же понимаете, шансы на выживание 50 на 50, конечно, но это очень маленький процент, Миша, очень. Когда дело касается жизни, тогда пойдемте на Сахалин, я поднялся. Не могли бы вы подождать меня в гостиной, мне надо захватить своего коня и княгиню Нахимову. Разумеется, я же пошел в конюшню, именно там стоял мой новый крутой конь, благо, помещение было огромным, и даже для его роста имелись стойла. Правда, сейчас они пустели, так как вся живность была на Сахалине. «Удивлен, что у тебя есть такое замечательное место», — услышал я голос Булата. «Это еще что, скоро увидишь своих собратьев. У меня много лошадей, есть даже исполины», — похвастался я. «Знаешь, иногда с обычными лошадьми бывает так трудно. Они, как бы сказать, недостаточно образованы», но все же добавил, но есть и исключения. Как тебе княгиня Нахимова? Поменял я тему. Все прошло хорошо, разумеется, кивнул он. Честно сказать, та битва в Астрале мне больше по душе. Вспомнил старые деньки, когда мы с Владимиром сражались против подобных толп. Потом расскажешь, а сейчас мы едем на Сахалин. Он безропотно пригнул колено и наклонился. Ты чего? Удивился я. Залезай. Так же удивленно посмотрел он на меня. Ты же сам сказал, что мы едем на Сахалин. Есть способ немного быстрее, я показал на грузовой вход в подвал. Нам туда, портал, фыркнул конь. Как я мог забыть, разумеется. А чего тут удивляться? Разумеется, он знал про порталы. Но тогда у меня есть к нему еще один вопрос. А ты знаешь, где остальные портальные камни? Знаю, кивнул он. Владимир дал мне поручение спрятать их по всему миру. Именно в то время я и встретил мисс Палмер. Становилось только интереснее, но я взял себе на заметку, что как только закончится сегодняшний день, мы с Булатом обязательно поговорим по душам и прошвырнемся по всем местам, где спрятаны портальные камни. Я отвел его к порталу. Затем мы с Трофимом и княгиней Нахимовой заскочили в дом за Есениной. Ну что, дамы и Трофим, я уже не скрывал усталость, но надо терпеть, превозмогать. Эх, прошу в подвал. Когда мы спустились, княгиня Есенина впервые увидела Булата. А во, Михаил, вы опять меня удивили. Нахимова же молча подъехала к коню. Тот наклонил голову и аккуратно потрогал ее холодным носом. Изабелла, произнесла Есенина, прости, что наговорила тебе у ворот. Я была немного. Да ладно, я все понимаю, Алиса. У меня была такая же ситуация, так что ничего страшного, кивнула она. Активировав портал на Сахалин, я отправил первыми Трофима и Булата. Так все это время у тебя был портал, улыбнулась Нахимова. Вот как ты появляешься в столице, удивилась Есенина. И в Широкого, верно? Да, просто кивнул я. А теперь, прошу, и махнул рукой в портал. Подойдя к каталке Нахимовой, я подтолкнул ее вперед, и мы втроем прошли на Сахалин, Кремль. Люся была слишком поглощена эмоциями, слишком сильно зла. Она хотела раздавить Петра Первого. В свое время он не был настолько сильным, а значит, она могла с ним справиться и в одиночку. Надо спасти Виолетту. Она обещала ее родителям, дочери обещала, что защитит ребенка от всех опасностей. Ей были известны несколько секретных проходов в Кремль. Все же раньше они постоянно пользовались ими, чтобы незаметно пройти в кулуары Кремля и не создавать шумиху. Так было и в этот раз. Люся зашла в подъезд одного из домов. Там, используя магию, открыла замок в подвал и за трубой нащупала рубильник. Дернула и каменная кладка медленно поползла в сторону. Этот коридор вел на нижний уровень, а затем в гостевую комнату Кремля, где часто они с отрядом отмечали победы. Когда дверь закрылась, упала кромешная темнота. Но Люсе было наплевать. Она отлично видела в темноте. Пройдя пару километров, подошла к проходу. Но прежде чем открыть дверь, замерла. Что-то было не так, и тут ее осенило. Не было ловушек. Она их просто не отключила. Хотя в прошлый раз они были везде. Создав на кончике пальца крохотный плотный вихрь из песка, она просверлила в стене дырочку. Затем положила ладони и использовала заклинание третьего глаза. Оно позволяло видеть все за стеной, игнорируя заклинания защиты и артефакты. Гостевая комната была огромной. Тут и диваны, и подушки, и столы, и телевизоры. У дверей стоял невысокий мужчина в костюме прислуги. «Госпожа Люся», — произнес он, хотя никак не мог узнать о том, что за ним наблюдают. «Пожалуйста, выходите. Его Величество вас ожидает». Люся выдохнула, дернула рычаг и дверь открылась. В комнате действительно находился только один слуга. «Если ты что-то выкинешь», — угрожающе сверкнула она глазами. «Нет, что вы», — покачал он головой. «Вы за Виолеттой, верно? Где она?» «Для начала с вами хочет поговорить царь Петр», — кивнул он и, отойдя в сторону, открыл дверь. «Прошу, проходите». Она убрала заклинание и пошла дальше. «Он в тронном зале, я провожу», — продолжил лакей. «Я знаю, где тронный зал. Прошу прощения, это моя работа». К тому же после разрушения дорога поменялась. Остаток пути они шли молча, и когда дошли до тронного зала, слуга остановился. «Дальше, я вас оставляю наедине. Не боишься, что я могу его убить?» «Нет», — он ответил настолько спокойно, что Люся решила разгонять энергию заранее. Зайдя в зал, она увидела на троне Петра Первого. «Люся, здравствуй», — кивнул царь. «Давно не виделись. Где моя внучка?» Быстрым шагом она начала приближаться, ее руки вспыхнули. «Она в Кремле», — развел руками Петр. «Но ты скоро ее увидишь». Он щелкнул пальцами, и перед глазами Люси прошла рябь. Резко стало темно. Еще один щелчок. «Значит, после разрушения дорога поменялась?» — хмыкнула Люся. Свет резко включился, и она оказалась в каменной темнице. Массивная дверь с маленьким окошком была заперта. «Просто побудь тут, Люся. Ты мне не интересна?» — раздался голос с внешней стороны камеры, после чего послышались удаляющиеся шаги. Глава 25. Еще чуть-чуть. Время шло предательски медленно. Секунды превращались в минуты, минуты в часы. Мы с Трофимом благополучно доставили княгиню Нахимову в ту же гостиницу, в которой жили и семья Романовых, и князь Есенин. И так как Саша до сих пор где-то шарахался, я решил завести Булата в свой новый дом, где раньше квартировал Меладзе. После того, как я проводил всех княгинь по номерам, я вернулся в машину и выдохнул. «Сколько сейчас времени?» «Да уже 2 часа», — сказал Трофим, заводя мотор. Булат сразу сказал, что не поедет в специальном прицепе, и поэтому всю дорогу ускакал рядом. Лица людей на улицах надо было видеть. «Дня или ночи?» — вздохнул я, так как у меня уже все смешалось в один сплошной длинный день. «Сколько я не спал? Тебе сказать правду или деликатно соврать?» — спросила Лора. «Понял, много. Ладно, сделаем все дела, а потом будет тюленить до того момента, пока не произойдет что-то действительно важное». «Ты о чем?» — спросила Лора. «О нападении на поместье?» «Нее. С этим и Богдан с Любавкой справится. Я о чем-нибудь покрупнее, с нападением иностранной армии на Сахалин. Ну, с этим и Аркадий на пару со своими монстрами может совладать. Окей, тогда пусть будет вторжение из иного мира. Тут уж точно без меня никуда», — записала. Кивнула Лора, черканув пару строк в блокноте. «Разбудим тебя только, если случится вторжение сил хаоса. Ну или хотя бы пастух решит вмешаться со злобы». Мы проехали КПП, и Трофим вырулил к крыльцу бывшего особняка Меладзе. Лица охраны тоже вытянулись при виде того, как Булат просто перепрыгнул через забор. Ворота он, Походу, не слишком жалует. Взрыхлив землю копытами, конь остановился и осмотрелся. За ним протекла длинная просека, и прямо по клумбе. Тпру! Замахал я руками, подойдя к нему. Тебе явно нужно побольше места, здоровяк. Тот еще потоптался, как будто на виду у садовников, которые бледнели с каждым его шагов, а затем увидел конюшни. Хорошо, что их успели выстроить как раз под него, а то держать такую лошадь в бальном зале как-то не с руки, ибо это было единственное помещение, где Булат мог бы стоять, гордо подняв голову. Фыркнув, конь поплелся знакомиться с новыми друзьями. Конюхи, выглянув из конюшен, с удивлением и страхом наблюдали, как к ним приближается это. «Ты видишь то же, что и я», — услышал я голос одного конюха. «Или это мне снится?» — тот покачал головой. «Видно, карги-кони были не самым странным, что я увижу за свою жизнь. Приближаться к Булату не рискнул ни один, и хорошо, уж больно вольная птица этот конь. Ребята, и не думайте наваливать ему овса», — крикнул я им, когда Булат скрылся в конюшне. Оттуда сразу донеслось взволнованное ржание. Все списки того, что он любит, уже у Маруси. Они закивали и аккуратно, с таким видом, будто они в гостях в собственной конюшне, скрылись внутри. Там уже что-то светилось. Я же забежал в усадьбу, поглядеть, как там освоились наши. На удивление все чувствовали себя как дома, и атмосфера уже мало отличалась от того домашнего уюта, что царил в московском поместье и в Широково. Духа прежних хозяев ничуть не ощущалось. И хорошо, выкуривать призраки Меладзе совсем не хотелось. У меня была крамольная мысль по-тихому добраться до спальни, закрыть все двери и окна и пропасть там на пару часиков, но ни жены, ни остальные члены семейства не дали мне ступить и шагу. Все же дел в новом поместье было не в проворот, да и обе дамы требовали внимания, особенно в свете исчезновения Виолетты. Обе были обеспокоены до крайности. «Ладно, а то еще бы Есенина проспал», — буркнул я, поцеловав сначала Машу, а потом Свету. На все их разговоры я только кивал. Нет, Виолетта всю дорогу не уходила у меня из головы, но сначала стоит дождаться новостей от Люси, а потом планировать операцию. Сначала накопим силы, оценим риски, спланируем операцию, и только потом. И когда это у нас было так гладко? Ну, про риски и планы, ухмыльнулась Лора. Тут я не мог с ней не согласиться. Редко когда все удавалось спланировать. Обычно все выходило исключительно через импровизацию. «Вот попомни мое слово», — сказала Лора. «Уже к концу дня точно произойдет что-нибудь неожиданное, и все твои планы улетят в трубу». Кстати, про неожиданности. Не успел я добраться до кухни, как меня взяла в оборот Маруся и, усадив на стол, пододвинула полную тарелку борща. «Ты там, поди, на этой своей Антарктиде задубел совсем», — заворчала она. «Тоже мне, полярник нашелся. Ешь, и пока не очистишь тарелку, не встанешь». Со смиренным видом я взял ложку и принялся есть. Хотя борщ был просто пальчики оближешь. Рядом тут же образовался Боря. Он хотел мне что-то рассказать, но ему тоже плеснули пару половников. Нахмурившись, он отодвинул тарелку. С ума сошел. Уперла руки в боки Маруся. С утра и крошки в рот не брал. А ну быстро. Боря тоже взял ложку. И со смиренным видом мы оба принялись делать Марусе приятно. Ну и подкрепиться не мешало, конечно. «Вот-вот, а то поди не в Кремле, ни в Антарктиде таких борщей не ведали», — сказала Маруся. «Да и царь, поди, исхудал с этими своими делами. Мне сказали, он совсем сдал. Одна кожа да кости на этих его кремлевских харчах». Я горько хохотнул. «Если хочешь, можешь попотчевать его чем-нибудь по своему рецепту. Раз он все равно недалеко», — бросил я, выпив остаток борща. В животе сразу стало хорошо. Тут же услышал стук удаляющихся шагов. Маруся торопливо покинула кухню. Мы с Борей переглянулись. Я же пошутил. Да шутился, шутник. Хмыкнул Боря и ткнул меня кулачком в бок. Через пару минут Маруся вернулась, при параде и с сумкой. Ни слова не сказав, она принялась собирать свои ножи. «Его поди там в этой гостинице кормит чем ни попадя», — бормотала она, собираясь. «Кто знает, что ему дают, а вдруг его попытаются отравить?» «Не е-е-ед, не в мою смену, там вообще-то первоклассные повара», — заикнулся я, чем вызвал на себя гром и молнии. «Какие-какие еще повара первоклассные? Ну ты попал, Кузнецов», — хихикнула Лора, появившись передо мной в костюме повара. Фартучек, естественно, был надет на голое тело. «Сейчас придется съесть всю кастрюлю этого борща». «Так ты», — скосил я глаза. «Ты-то при ребенке в таком не разгуливай, рано ему еще, так он все равно меня не видит». «И что, я-то вижу, Отбившись от рассерженной Маруси, я пообещал доставить ее к царю в гостиницу. А тут еще и Боря напросился, мол, выходной, в школу идти не нужно, а в поместье ему скучно. Ишь какой, фыркнула Лора, в поместье ему скучно, в поместье. Не ворчи, ответил я, поднимаясь со стула на ходулях из болванчика. Немного удачи нам в гостинице не помешает, все же Есенин вот-вот прибудет. Надеюсь, Арктика, немногим ранее, снег, он был везде. Снизу, справа, слева, сверху, в ботинках, за шиворотом и даже в бороде. Он был везде, везде. Гадство, проговорил Есенин, выгребая снег из капюшона. Он не слишком надеялся найти в этой ледяной пустыне Исаака, но хотя бы достойного противника так точно. Но нет, перебив не одну сотню монстров, он только набил полные ботинки снега, замерз и пару раз чуть не стал причиной таяния льдов. На последнее ему было плевать, но по телевизору говорили, что это плохо. Раскроив пасть очередному ледяному змею, Есенин огляделся. Снова снег да снег кругом, и больше ничего. А тут еще в горле першит. И где, спросите, можно пропустить пару стаканов в этой чертовой снежной пустыне? Оглядевшись, Есенин не нашел ни единого признака цивилизации, сунув руки в карманы, побрел по снегу. Ему было грустно. Через какое-то время он все же увидел впереди дымок, а еще немного погодя наткнулся на несколько заснеженных крыш и антенн, которые могли быть только полярной станцией. Рядом стояли снегоход и трактор, а неподалеку даже вертолет имелся, а еще небольшое здание с табличкой «Бар». Настроение Есенина немного улучшилось, и он направился прямо туда. Открыв двери, он оглядел полупустой зал. Все посетители, сплошь грустные бородачи, были ему одинаково неинтересны. Собака у барной стойки, да бармен. Вот и вся компания. Налей мне что-нибудь, любезный, попросил он бармена, присев за стойку. А тот, тоже бородатый, смерил незнакомца удивленным взглядом и наполнил ему бокал до краев. Пригубив пиво, Есенин подпер кулаком подбородок. Разбавленное, как же иначе? Эй, ты Есенин? Спросили сбоку, но Саша даже не счел нужным оборачиваться. Нет, ответил он, хлебнув еще немного. Разве Есенин мог бы появиться в этом захолустье, где даже женщин нет, а сплошь какие-то тюлени? Нет, ты Есенин, нечто сказал мне, что ты будешь тут. И тут на его плечо упала чья-то рука. Саша ненавидел три вещи в этой жизни: слабаков, зануд и любителей трогать его без разрешения. Он повернулся с четким намерением распылить наглеца на атомы, но, хорошо, расплылся в улыбке мужчина, а она у него была буквально до ушей, глаза металлически сверкали. Теперь ты понимаешь, как и у всех остальных, весь десяток человек повернулись к Есенину и расплылись в улыбках, нечеловеческих. Зубов у них были десятки, а у некоторых и сотни. Собака зарычала и облизнулась, язык у нее был раздвоенным. Есенин же перевел взгляд на бармена, а тот стоял бледный как полотно. Ну хоть он оказался обычным человеком, обычным слабым человеком. Налей еще, бросил он, и не думай бежать. Пока я с ними не закончу, это бесполезно. Окружающие уродцы расхохотались. Некуда бежать, Саша, сказал тот, что подсел к нему. Его Есенин немного знал. Однажды, по глупости, засадил за решетку, вместо того, чтобы оторвать голову. Ошибка, которую он намеревался исправить. По крайней мере до тех пор, пока мы не договоримся. У тебя есть минута, сказал Есенин, пока ему наливали пиво. Рука бармена дрожала. Вернее, до тех пор, пока я не допью стакан, можешь говорить, Герман. Ты же Герман, или, он мой верный слуга, отозвался нечто. Мои верные слуги почти везде в этом затерянном море снега. Бежавшие от закона, неудачники и прочие отребья. Хреново же быть тобой, раз тебе служит одно отребье. Хохотнул Есенин, отпив разбавленного пива. Нечто в облике Германа нахмурился, а его дружки превратились в настоящих исчадий тьмы. Плоть у парочки уродов разошлась вместе с одеждой, и даже на животах у нескольких появились зубы. Собака тоже преобразилась, нынче она напоминала крокодила, покрытого шерстью. «Ты направляешься на Сахалин?» – спросил нечто, пока за его спиной мужики превращались в монстров. «Не отнекивайся, я знаю обо всем, что творится под этими звездами. Ну, допустим, на Сахалин», — отозвался Есенин и сделал еще глоток. «Тебе-то какое дело? У меня есть к тебе деловое предложение», и уродливая морда нечто придвинулась. «Ты задержишься в Арктике еще на денек-два, пока на Сахалине все не образуется без тебя. Пока Петр Петрович не уйдет на заслуженный покой, и его не проводят с почестями. Понимаешь меня, ему уже пора на отдых. Угу. Ты хочешь, чтобы вместо того, чтобы поехать на Сахалин, где есть нормальное пиво, я еще сутки тух среди этих уродов, и он кивнул на окружающую его публику. Прости, но нет, тебе нужно предложить мне что-то и впрямь серьезное, чтобы я сказал да. Я могу дать тебе все, сказал нечто. Ох, нет-нет, и подняв недопитый бокал, Есенин отставил палец и поводил им перед лицом нечто. Это ты своих последователей будешь так стращать, и продолжил зловещим голосом. Я дам тебе все, власть женщин, силу, а на деле, судя по мордам этих балбесов, они тут пиво от тебя едва получили, и то, он отхлебнул еще напитка. Уроды же сзади зашипели и, поднявшись на ноги, ринулись на Есенина. Нечто же повернулся и рявкнул на них. Вся банда остановилась в шаге от них. Бармен был едва жив, прижавшись к стене, он обливался холодным потом. Больше всего его беспокоила собака, кажется, была его любимицей. Отняв стакан от рта, Саша улыбнулся и качнул им в воздухе. Там осталось на самом донышке. Увы, дружище, всего мне не нужно. У меня и так есть многое. И подняв бокал, он вознамерился опустошить его, но тут нечто сказал. Я изгоню из тебя пустоту. Я знаю способ. Бокал завис. Есенин сдвинул брови. Откуда? Я же нечто. Затряс руками Герман. Я знаю и могу все. Саша задумался. Предложение было интересным, и если это правда, то оно разом могло решить кучу проблем. Снова взглянув на этот цирк уродов, он задумчиво проговорил. То есть нормального пива ты сделать не смог, организовать тут солнечные ванны тоже, да и с женщинами тут полный швах, да, а пустоту изгонишь, правильно? И хохотнув, Есенин выпил все пиво до капли. Разбив стакан на стойку, он поднялся. Что ж, интересное предложение. Позволь в ответ я расскажу тебе одну историю, недолгую, и поглядев на бармена, он ему подмигнул. Заходит как-то в бар Александр Есенин. «Как тебя зовут-то?» – спросил Есенин бармена, когда они сидели на взлетной площадке рядом с вертолетом. Зарево от огня, охватившего бар, поднялось до самого неба. Тот хотел что-то ответить, но тут внутри нечто рвануло, и огонь перекинулся на постройки. К утру тут не останется даже нужника, который тоже полыхал как свеча. «Кирилл», – наконец отозвался бармен, хлюпнув носом. Он смотрел на остатки своего бара с щенячьей тоской. За спиной у него висел пустой баллон, в котором еще 5 минут назад был жидкий напалм. Зачем им такая штука на этой полярной станции, Есенин понять так и не смог, но твари горели знатно. Отхлебнув еще немного виски, нормального, неразбавленного, он увидел крохотную тень, которая вылезла из пожара, а затем, прыгая по сугробам, помчалась прочь, в ледяную пустошь. «Зараза!» – вздохнул Саша и поднялся. «Еще и за псом бежать? Ну уж нет, беготни на сегодня достаточно. Кириллу?» «Да», – испуганно поднял глаза парень. Улыбнувшись, Есенин подхватил снайперскую винтовку и похлопал вертолет по борту. «Ты умеешь управлять этой штукой?» Добравшись до гостиницы, я проводил Марусю и Бориса внутрь. Пришлось еще объяснять управляющему, отчего ему придется смириться с тем, почему вот эта конкретная женщина теперь заправляет всем штатом его поваров, что из кожи вон лезли, чтобы приготовить царю самые изысканные блюда. Боря же был у нее на подхвате. «Но-но-но», – забормотал какой-то усатый шеф-повар, но Маруся просто сняла у него с головы колпак и, нахлобучив на себя, пошла на кухню. Повар побежал вслед за ней. «Ладно, не скучайте», – улыбнулся я управляющему и, попрощавшись с Борисом, поплелся обратно к машине. Есенина все еще не было, интересно, что могло его так задержать, и поэтому у меня выдалась спокойная минутка. И только я задумался, где бы мне прикорнуть, как в кармане зазвонил телефон. Звонила Люся. «Интересно, какие новости?» – проговорил я и взял трубку. «Кузнецов», – раздался на проводе мужской голос, который я сразу же узнал. «Ты, кажется, кое-кого потерял у меня в Кремле». «Конечно же, это был Петр Первый». Люся облажалась. «Где Виолетта?» – спросил я, если хоть волос с ее головы. «Ах да, раз ты просишь», и он завозился чем-то на фоне. «Оп, вот и он, рыженький, прямо как я люблю, а у тебя хороший вкус, сволочь», и я начал злиться. Энергия во мне всколыхнулась. Тут же рядом появилась Лора и покачала пальцем. Приложив еще немного усилий, я успокоился. «Силы мне еще пригодятся, например, чтобы сорвать Петру чердак. Можешь сам приехать и забрать ее волосок», — хохотнул Петр. «Не хочешь поиграть в игру? Каждую минуту, что ты будешь прохлаждаться, я буду выдирать по волоску. Интересно, как это понравится этой милашке. А что? Послышался на фоне заспанный голос Виолетты. Где я? Ай, ты чего творишь, гад? Трубку тут же бросили. Я же был зол настолько, что вот-вот мог раздавить трубку. Лора, знаю, проговорила она, появившись рядом. Снова в Москву. Глава 26. А бывал непобедим. До портала я доехал, игнорируя все посты. Злость во мне просто бурлила. У портала я был спустя считанные минуты. Прыгнул в арку, и вот я в московском поместье. Во дворе стоял Богдан с кружкой чая. Выглядел он взволнованным. «Выдвигаемся», — бросил я, сжимая ерх. «Надо вытащить Люсю и Виолетту из лап Петра Первого». Он тряхнул плечами. «Я не люблю сражаться с людьми», — спокойно произнес он, черканув когтями по беседке. За ними показалась борозда. «Монстры — другое дело. Люди же даже невкусные. Хотя я не пробовал. Сегодня придется сделать исключение», — ответил я, шагая к воротам. Он вздохнул и последовал за мной. «Надеюсь, никого есть не придется». Зал для прессы. Кремль. Петр Первый, величественный и холодный, сидел за широким столом и вещал перед стройными рядами репортеров. По его правую руку от него стоял генерал Сергей Михайлович Кутузов с неподвижным стальным лицом, по левую – адмирал Петр Борисович Нахимов, чьи глаза мерцали ледяным спокойствием. Чуть позади, опершись о стену, скучал Александр Пушкин. Щелчки фотокамеры ослепляли. «Мы укрепили западные рубежи», – говорил Петр, – «и выстраиваем взаимовыгодный союз с Англией, Францией и Пруссией. Ваше Величество», – выкрикнул журналист с первой линии присутствующих, – «что насчет Сахалина? Теперь это отдельное царство под властью Михаила Кузнецова». Петр слегка прищурился. Эту тему он затрагивать не хотел. «Переговоры будут тяжелыми», — произнес он. «Однако рано или поздно мы придем к согласию. Господа Кутузов и Нахимов», — спросила еще одна журналистка, «как вы относитесь к тому, что ваши дочери вышли замуж за Кузнецова?» Оба обменялись взглядами. Кутузов наклонился к микрофону и сухо произнес: «Это не тема для данной конференции». Нахимов кивнул: «Сегодня мы говорим только о внешней политике». Царь Петр, отведя взгляд, наклонился к Пушкину и еле слышно шепнул: «Сходи прогуляйся, чую, у нас гости». «Я что, твой личный пес?» – процедил поэт, не скрывая обиды. «Пошли кого-то из своих подхалимов. Не хочешь, чтобы вся пресса узнала о твоем участии в осаде Кремля?» – тихо предупредил Петр. Пушкин побледнел и нехотя вышел в коридор. «Скоро мы с Богданом добрались до Кремля. Найти потайную дверь, когда-то любезно открытую мне первым тайным отделом, оказалось несложно. Через нее мы попали в узкий коридор, где пахло пылью. Быстро пробегая узкие проходы, вышли в гостевой зал. Там мы и столкнулись лицом к лицу с Пушкиным, сверкающим темными глазами. Только завидев нас, он удивился. Видимо, наш визит для него такая же неожиданность». Пушкин прошелся по комнате и, разведя широкие плечи, загородил нам выход. «Михаил, вали отсюда», — сказал он, сжав кулаки. «Тут Нахимов с Кутузовым. Стоит тебе напасть, и они грудью будут защищать царя. По крайней мере, перед публикой. Это их долг, и им просто не останется выбора. Этот царь похитил Люсю и Виолетту», — сказал я, — «наших с тобой товарищей. Ты хочешь отдать их на растерзание Петру?» Пушкин качнул головой. «Нет, конечно, но пока ты ничего не сможешь сделать. Ты ослаб, я это чувствую. А у Петра огромное войско, он силен и уважаем в народе. Драться сейчас – чистое самоубийство. Уйди, я не дам в обиду». Богдан шагнул вперед. «Кажется, у нас нет другого выбора, Михаил». Тут он расправил крылья, на его голове выросли рога. Пушкин же и бровью не повел, увидев подобное. «Миша, у нас гости», — сказала Лора и показала изображение из болванчика. В коридоре позади нас собирались вооруженные солдаты. Весь план коту под хвост. Сначала Пушкин, а теперь эти. Даже если Богдан со всеми справится, дальше будет только хуже. Я стиснул кулаки. Гнев ослеплял, но я сдержался. «Хорошо, будь по-твоему», — сказал я Пушкину. «Покажи, как выбраться. Следуйте за мной, пока охрана не подняла тревогу». Бросил он через плечо и скользнул в тень арочного проема. Мы успели нырнуть следом, когда сзади послышались шаги охраны. Богдан расправил закрылья, готовясь к бою, но я остановил его. Ни звука. Мы затаились. Скоро шаги стихли вдали. Пришлось отправить болванчика на разведку, чтобы нам не натолкнуться на еще каких-нибудь чересчур радушных хозяев. Моему питомцу было очень тяжело. Видимо, Петр успел усилить заклинание. Мы вышли к маленькой дверце. Пушкин приоткрыл ее и сказал: «Сейчас не время, Михаил, ты еще не восстановился, хотя я понятия не имею, где ты умудрился так сильно пострадать, и, наверное, не хочу». «Я вернусь», — жестко ответил я, — «непременно, а пока дай мне шанс спасти дам». «Не зря же я остался», — улыбнулся он напоследок. Мы выбрались во двор и растворились в ночной Москве. На ходу я планировал новый способ вытащить Люсю с Виолеттой. Г. Южно-Сахалинск. О, Сахалин. В роскошном номере отеля князь Сергей Есенин стоял у окна и следил за алым кристаллом, стоявшим на письменном столе. Он мигал, как тревожная кнопка. Когда-то подобные вещи запретили по всему миру, но Сергей тайно хранил этот сенсор силы в шкатулке. Он знал, что рано или поздно эта штуковина ему пригодится. Сейчас кристалл предупреждал: к острову приближался могущественный маг, и это мог быть только один человек. Позади него стояла княгиня Есенина в шелковом халате. Они уже довольно долго спорили о будущем сына, но так и не нашли решения. Жена понимала, что вмешательство Сергея может окончательно сломить доверие Саши. Если же отец позволит мальчику сделать так, как угодно, ему придется рассчитывать только на удачу. Так их отношения существенно не пострадают, не будут радужными, но точно не испортятся. «Ты ведь знаешь, он не простит тебе такой опеки», — напомнила она, — «а так он сможет вернуться живым, или с честью уйти». Сергей тяжело кивнул. Ответить ему было нечего. Он еще раз посмотрел на жену и вышел за дверь. Опустившись по мраморной лестнице, Сергей Александрович вошел в вестибюль, где через арку центрального хода в здание уже зашел Александр. Он сильно изменился, лицо заросло солидной щетиной, щеки глубоко запали, а глаза горели. «Папа», — тихо произнес Саша, — «если я не вернусь, ты не держи на меня зла, ладно?» Сергей шагнул вперед, обнял сына и крепко прижал к себе. «Я буду любить тебя всегда, и ничто этого не изменит». Саша попытался улыбнуться, но губы лишь дрогнули. На мгновение зал наполнился тяжелой, гулкой тишиной. Потом юноша медленно разжал руки и направился к лестнице, ведущей на верхние этажи, где разместился Петр Петрович. Он не хотел ехать на лифте. Прошел весь путь пешком. На лестничной площадке нужного этажа его уже ждала мать. Глаза княгини блестели от едва сдерживаемых слез, но она улыбнулась, сделала все, чтобы голос не дрогнул. «Саша, сынок мой», — прошептала она, коснувшись ладонью его щеки, — «ты сильный, вернись живым». «Я постараюсь, мама», — ответил он, — «но если не выйдет, пожалуйста, не плачь». Ее слезы все-таки прорвались. Саша мягко поцеловал мать в лоб, вытер ей веки большим пальцем и шагнул дальше. Петр уже ждал. Апартаменты Петра тонули в полумраке. На столах лежали карты и медицинские фолианты. В воздухе пахло кофе и лекарствами. Сам царь сидел в кресле, скрюченный и уставший. Иссохшее лицо, впалые щеки, синева под глазами. Даже царское одеяние висело на нем мешком. Его супруга Ольга стояла за его спиной. Хотя Анастасия и Павел также были рядом. Все смотрели на того, кто только что вошел в комнату. «Ты все же пришел», — произнес Петр. «А как же иначе? Я гордость нации. Кто еще может спасти вас, если не я?» — невесело хмыкнул Саша. «Или убить», — добавила Катя. «Да», — беззлобно кивнул тот, — «или убить. Но в любом случае, у вас будет либо правитель, либо сильнейший маг. Мы вернем страну тому, кому она принадлежит по праву». «Верно, Петр Петрович, верно», — бывший царь посмотрел на часы. «Подождем Михаила, все же он сыграл важную роль, как всегда». Саша хотел кивнуть, но внезапная боль пронзила грудь. Он опустился на колено и закашлялся, выплевывая на ковер вязкую темную кровь. Петр вздрогнул, пытаясь подняться, но лишь бессильно ухватился за край кресла. Пальцы дрожали, кажется. Саша вытер губы и вскинул глаза к потолку. «У меня нет больше времени, Ваше Величество. Мы с трудом добрались до московского поместья. Как только машина свернула на узкую дорожку, мне поступил звонок от графа Бердышева. Михаил, дом окружили жандармы», — сказал он и положил трубку. «И чего там?» — удивился Богдан, высовывая голову из окна и принюхиваясь, словно хищник. «Поместье окружили», — выдохнул я, останавливая машину. «Кажется, пробраться на Сахалин будет проблематично. Так, может, ворвемся силой?» — улыбнулся он, похрустывая пальцами. «Хотелось бы, но последствия, дорогой мой, последствия. Мы навлекаем беду не на себя, а на графа. А нам оно надо?» «Не надо», — покачал головой Богдан. «Он мужик хороший». «Вот именно», — и в голове появился небольшой план. «Но тебе-то никто не мешает вернуться в дом. Ты числишься в роду Бердышевых. Про себя же я похвалил Надю за то, что она вовремя переоформила документы на Богдана, и теперь он мог официально находиться на территории моего бывшего поместья. «Документы с собой?» – спросил я. «Ага», и он показал паспорт. «Тогда ты можешь смело идти пешком, они не имеют права тебя останавливать. Отвлеки их настолько, насколько это возможно». Тот расплылся в улыбке, вылез и довольный потопал по снегу к воротам. А там как раз стоял десяток машин. Я уже приготовился смотреть представление, как поступил сигнал от болванчика на Сахалине. «Миша, дела плохи. И я даже не знаю, с какой новости начать». Голос Лоры мне не понравился. Она редко нервничала, и это тот самый случай. «Доклад», — распорядился я. «Петр делает все, чтобы мы не попали на Сахалин. И кажется, ему это удается. И возможно, Саша». Она вывела картинку с детальки, и передо мной появилась мрачная гостиная. Саша стоит на одном колене и кашляет кровью. Петр тоже был не в лучшем виде. Его родные были страшно взволнованы. «Кажется, началось», — прошептала Лора. «Я собрался бросить машину на трассе, чтобы проникнуть в поместье, пока Богдан занимался жандармами, но сзади меня уже заблокировали полицейские машины. Ко мне подошел пузатый блюститель закона и постучал по стеклу. «Уважаемый, стекло опускаем. И что будем делать?» Откинувшись на спинку кресла, спросил я у Лоры. «Честно, вижу только один вариант. Эх, верно». Я толкнул дверь, чтобы Пухлиш дал мне выйти. Тот отлетел в сторону как пробка. Его дружки не успели даже глазом моргнуть, как царь Сахалина скрылся в заснеженном лесу. У ворот. «Эй, смотри, какой-то мужик идет», — произнес жандарм своему товарищу, кивнув на дорогу. К ним, оставляя борозду в снегу, шел высокий мужчина в плаще и с зачесанными назад волосами. Вид у него был внушительный. «У меня от него мурашки по коже», — пробормотал второй. Тем временем, остальные тоже заметили нового гостя. Из машины вышел один из командиров. «Стоять! Кто таков? Документы!» Тут открылись ворота, и к законникам вышел Андреев Василий Иннокентьевич. «Боюсь, господа, у вас нет права требовать документы с человека графа Бердышева. И вообще позвольте поинтересоваться, по какому праву вы тут стоите?» Командир ухмыльнулся. Кажется, ему попался знаток законов. «В смысле, по какому праву?» — удивился жандарм. «Мы не на частной территории». «Верно, верно», — кивнул Андреев. «Но вы преграждаете путь грузовой технике, и если мы захотим выехать, то что, если вы будете стоять на нашем пути, то возможна авария. А я напомню, у нас все фиксируется видеонаблюдением, и поверьте, мы докажем, что именно вы виноваты в ДТП». «Вот как», — улыбнулся жандарм. «Что ж поделать, выезжайте. Но если мы сочтем, что вы намеренно хотите нанести вред служителям закона, то это будет расцениваться как преступление, и мы будем вынуждены применить силу. Вот только это все равно вам не дает права требовать документы у нашего человека», — улыбнулся Андреев. «Богдан, пожалуйста, иди сюда. Мы имеем право досматривать любого, кто попадает под ориентировки, и требовать документы». «Да, только где ваши ориентировки?» — пожал плечами Андреев. «И к тому же для досмотра у вас должен быть ордер, не так ли? Или постановление суда. Я, как официальный представитель графа, говорю вам, что этот человек относится к роду Бердышевых. А с чего мы должны вам верить, а с чего не должны?» — хмыкнул Василий. «У вас нет оснований мне не доверять. Вы по умолчанию обязаны мне верить. К тому же это расценивается как предвзятое отношение со стороны органов власти». Командир прикусил губу. Кажется, у него не получилось прогнуть под себя этого всезнайку. Богдан же спокойно прошел между рядами жандармов, и все же командир не удержался, когда тот проходил мимо, и толкнул его плечом. «Давай, пошевеливайся». Вот только он не ожидал, что этот странный мужчина в плаще будет словно из гранита. Мало того, что у него не получилось его толкнуть, так он сам чуть не упал. Богдан же ухмыльнулся и незаметно ногтем провел по капоту машины, оставляя на нем царапину с вмятиной. Сделал он это так, чтобы это видел только командир и никто другой. «Порча имущества», — воскликнул командир. «Плюс нападение на сотрудника власти». «Простите», — сказал Андреев, — «я напоминаю, у нас камеры. Они зафиксировали, что вы толкнули моего человека. О какой порче имущества идет речь?» «Ты что, болван?» — он ткнул на борозду на боку машины. «Он это только что сделал своим пальцем». «Пальцем?» — улыбнулся Андреев. «Вы шутите? Может, вам в больницу? Как пальцем возможно сделать такую борозду? Вы в своем уме? Значит, он маг. А у вас есть сведения, что он находится в реестре магов. Так пусть предъявит документы. Ох, мы уже это проходили. Командир не выдержал и рявкнул. А, насрать, парни, взять их. Потом будем решать проблемы, если они будут. Кузнецов должен быть на территории. До портала нужно было добраться как можно быстрее, а там и до Петра с Сашей. Вдруг мне удастся быть тем самым недостающим звеном. Хотя вариантов было очень мало. Пришлось делать приличный крюк, потому что жандармы торчали и в лесу. Вскарабкавшись на дерево, я перепрыгнул через забор, до входа в подвал было совсем недалеко. Миша, ну что еще? Тут хаос активизировался, и Лора показала мне одну очень неприятную картинку. На Сахалин летели метеориты, причем около 50 штук. Я даже замер на секунду, не понимая, куда бежать в первую очередь. Но все же надо придерживаться плана. Так еще и дорога занимала прилично времени, и у меня не было возможности как-то ускорить процесс. Сил-то до сих пор не было. Через внутренние хранилища я связался с питомцами и приказал охранять населенные пункты, насколько возможно. Отследить, куда падают метеориты, было несложно. Сложно предугадать, какие там монстры. Но и тут не стоило переживать, если их перехватит в полете. А у меня имелась парочка питомцев, которые могли это сделать. И как бы мне хотелось, чтобы сил было чуть побольше, буквально на то, чтобы ускориться и поделиться силами между питомцами. Нападение хаоса было неожиданным, и это больше всего раздражало. «Свяжи меня с комнатой Петра!» — крикнул я, забежав в портал. На Сахалине я побежал к автомобилю. К чему были эти мотания туда-сюда? Сам пожалел о случившемся. «Связала, говори, это Михаил. На Сахалин летят метеориты. Скоро у вас будут монстры. И пригласите Барюк вам в комнату. Пусть он все время будет там».